невозможно нам разойтись без прощания, сохраняя молчание, как наказание. Подожди, подожди, каприз неба, видишь, над тобою тает самолета свет. Я так хочу, я понял это дважды, и я крещу. Я точно знаю, каждый внутри себя находит что-то, и не смолчать. Привет.